Поначалу все было несколько сумбурно и неорганизовано, никто же по-настоящему не готовился, но постепенно все как-то само собой утряслось. Вспомнились свадебные игры, образовались кучки по интересам, и веселье набрало обороты. Даже животные, которых такой разгул первоначально поверг в состояние некого ступора, в итоге втянулись и как-то незаметно влились в шумную толпу, совсем не мешая и определенно получая от творящегося безобразия массу удовольствия. В общем, все совсем неплохо. Еще к концу гулянки у моих людей появилось приобретение в виде двух новых шлягеров. У меня снова получилось транслировать свои эмоции окружающим и познакомить их с липсовской рюмкой водки на столе и кипеловским «Я свободен». Эти произведения прошли на ура. Тут же их стали повторять и опять по-своему, несколько иначе, чем я привык их воспринимать. Однако получалось это вовсе не хуже. Кстати, по поводу водки. Как-то я сразу об этом не подумал, а потом оказалось поздно. Не распространены в этом времени крепкие напитки. Современным людям, которые привыкли жить в условиях постоянного дефицита продуктов, переводить ценное зерно на спирт просто ради того, чтобы потом его выпить, даже в голову не может прийти. Косяк, однако, еле выкрутился, заявив, что я просто придумал название для вина, которое мы со временем будем производить в Скальме. Типа, такой мой задел на будущее. Расходились мы поздно. Точнее, некоторые личности все никак не хотели успокаиваться и требовали продолжения банкета. И таких красавцев было немало. В приказном порядке прекращать это я не захотел, пусть люди расслабятся. Но находиться трезвому человеку в пьяной компании интересно только до определенного времени или принятого градуса. Когда доходит до «ты меня уважаешь», становится неинтересно. Поэтому, улучив момент, я тихо исчез. Вот же нольер-тихушник, умудрился из своих запасов накачать всех желающих. А я даже не подозревал, что у него такие объемные заначки. Я почти дошел до своей комнаты, как был перехвачен отцом Сараном. Священник взял меня за руку и, чуть наклонившись, спросил: «Ри, мне кажется, или ты как-то изменился, как-то повеселел, что ли?» Я посмотрел в глаза мужчины и кивнул, соглашаясь с его наблюдением. «Может быть и так, знаешь, святой отец, я, как столкнулся с колдовством в Анинермане, так меня и накрыло. Слишком у меня тяжелое отношение к этому делу. Я как весь этот мрак увидел, так и сам мрачным стал. С головой ушел в работу и прочие заботы. А вот 10 дней назад заглянул в глаза смерти и, не знаю, видимо понял, что нельзя так. Надо ценить радость, которую дает эта жизнь. Вот, значит, как?» – удивился отец Саран. «А я вот все пытался понять, что тебя в последнее время тревожит. Ты что-то говорил про то, что нас ищут. Но я чувствовал, что это не все. Оказывается, есть еще и твое отношение к колдунам. Интересные, и главное, во многом правильные выводы он сделал. Однако, это уже в прошлом. Я окончательно смирился с тем, что от колдовства мне не уйти и теперь уже спокойно к этому отношусь. Кстати, как у тебя дела? Как ученики?» Пользуясь случаем, решил я узнать, как обстоят у нас дела с собственными колдунами. Я наблюдал, как отец Саран учит нескольких человек и теперь хотел понять, есть ли подвижки. «Ну, кое-что получается», — с некоторой долей скепсиса в словах ответил священник. «Может, ты бы сам как-нибудь заглянул к нам? Сам понимаешь, я не силен и знаю намного меньше, чем ты. Без тебя дело у нас идет туго». «Да, надо будет выкроить время», — согласился я с ним. «Я пойду», — решил оставить меня святой отец. «Постой, подскажи, что мне делать с Сараной? Она уже давно мне намекает на то, что хочет быть со мной», — решил я спросить Сарана. «Кто, как не священник, сможет помочь мне с тем, чего не понимаю и не знаю, как разрешить? Она тебе нравится?» — в свою очередь спросил он, и я кивнул в ответ: «Ну так и живите вместе». Затем глянул на меня, на секунду задумался и продолжил: «А, я понял, что тебя смущает. Не беспокойся, Арана умная девочка, она понимает, что женой она тебе не станет. Она будет вести себя правильно и ни на что претендовать не собирается. Ей просто хочется получить свой кусочек счастья. Да и все вокруг все поймут. Многие даже ждут, когда ты ее перестанешь мучить. Но она старше». Вопрос, конечно, не тот, что нужно было задать, но как смазка для разговора пойдет. «Это что, для тебя проблема?» Я отрицательно мотнул головой. «Вот для нее это действительно беда. Еще несколько лет, и ее красота начнет увядать. Придет время, и она станет тебе неинтересна как женщина. Но опять повторюсь, она умная девочка. понимает, что все временно, поэтому и спешит, хочет успеть получить от тебя как можно больше, а дальше, жизнь покажет, но Арана тебе проблем создавать не станет, точно, так что, решай сам, и священник покинул меня, я посмотрел ему вслед, развернулся и направился в свою комнату, зашел и увидел испуганные глаза Араны, определенно, она слышала мой разговор с отцом Сараном и сделала некие свои выводы, девушка дернулась, попыталась уйти, но я крепко схватил ее за руку, потом обнял. Она попыталась отстраниться, но я удержал, не дал ей этого сделать. «Сдаюсь, ты победила», — признался я ей. Она вдруг обмякла в моих объятиях, «хватит нам бегать от самих себя», и я поцеловал такие манящие губы. С улицы раздавались звуки веселья. Курьез. Сегодня я, как лорд, благословил новые семьи на совместную жизнь, при этом совсем не ожидая, что и сам попадусь в подобную ловушку. Но уже через несколько часов все изменилось. И хоть понятно, что настоящей семьи у меня с Араной не получится, статус и возраст помешают этому, но хотя бы на время почувствовать себя полноценной парой нам ничто не запрещает. Солнечный луч все-таки умудрился найти свою прореху в ставнях и своим назойливым присутствием вмешался в царство сна. Нужно было бы подняться, поправить импровизированные шторы, чтобы избавиться от помех, и вновь забыться. Но вставать неохота. Да и как можно потревожить спящую красоту моей женщины? Пусть она еще немного отдохнет, ведь ночь у нас была очень насыщенной. Однако все, поздно. Ари открыла глаза и улыбнулась. Теперь уже Ари. «Привет», — улыбнулся я ей в ответ. «Привет», — поцеловала она. И все началось сначала, как будто не было у нас безумной ночи. «Ты меня опять удивил», — промурлыкал Ари. «Кто же ты на самом деле?» Я вопросительно изогнул бровь, как бы прося уточнить вопрос, у тебя уже кто-то до меня был, полувопрос, полуутверждение, я ведь заметила, ты совсем не неопытный мальчик, и как ответить, вот ведь, все-таки не готов я оказался к такому повороту, хотя и старался предусмотреть, скрыть то, что с женщиной я не впервые, правда, не в этом теле, но, видимо, многолетний опыт семейной жизни все равно выскочил наружу. Но в этом времени только Нирс знает мою историю. И понятно, что не стоит в нее больше никого посвящать. Во всяком случае, пока. Возможно, когда-нибудь я буду вынужден открыться, но определенно не сейчас. Значит, опять придется выкручиваться. Понимаешь, Ари, когда я повстречался с Нирсом, я почти ничего не знал, даже разговаривать не умел. Тогда при помощи импера Нирса вложил в мою голову знания языка и кое-что еще. «Как-то так, ты совсем не умеешь врать», — сказала Арана, но не отстранилась, а наоборот обняла меня. «Значит, она готова принять от меня любое объяснение. Можно больше ничего не говорить, но я понимал, что недомолвка может стать первой трещинкой в наших еще не устоявшихся отношениях, поэтому продолжил. Это не ложь. Просто это на самом деле не относится к моей так называемой опытности, я понял, что нужно быть более откровенным. Прости, но есть вещи, которые я сейчас не смогу правильно объяснить и боюсь, что если попробую это сделать, ты отвернешься от меня. А вот теперь ты говоришь правду, улыбнулась Ари, не надо больше ничего объяснять, я все поняла. Постараюсь больше не задавать неудобных вопросов, а вот я кое-чего не понял. Я внимательно посмотрел на девушку. Она вновь улыбнулась, пожала плечами и ответила. Ну, не всем быть сильными магами. Некоторые могут быть и обычными видящими, такими, кто может отличать правду от вымысла. Но тогда не понимаю, как ты оказалась здесь, ведь видящих берегут и охраняют, не позволяют им бывать во всяких опасных местах. Удивился я, зная некоторые особенности отношения в империи к людям с необычными возможностями. Я всегда была очень слабой. Только сейчас, рядом с тобой, стало сильнее. Арана потупила глаза. Мы с тобою два полных безобразия. Рассмеялся я и услышал ответный девичий смех. Какие же все-таки выверты в жизни случаются. Намечающаяся размолвка неожиданно сделала нас ближе друг к другу. Ладно. «Давай предъявим себя общественности, а то слышишь, ходоки под дверью уже все ноги себе прошаркали, видите ли, боятся заглянуть, не хотят помешать нам отдыхать», — завил я под новый перезвон смеха Ари. «Да, правду люди говорят, когда заявляют, что счастливые часов не наблюдают, уже за полдень, и нечего так ухмыляться у меня за спиной, сами можно подумать без греха, и вообще нечего глупостями всякими заниматься, воз делай ныне там». Пора быстрее впрягаться, хотя, если взглянуть на помятые лица некоторых из числа особо отличившихся, становится понятно, что им сейчас совсем не до трудовых подвигов. С другой стороны, нечего было вчера на рюмку налегать. Ладно, пусть радуются, сегодня особых дел не будет. У многих не будет, кроме меня. Мой поход к Нерсу многое дал, и в первую очередь осознание того, что надо быстрее привлекать к нашим делам трудовые ресурсы Скальма. Да и уперлись мы в отсутствие подходящих материалов. За то время, что меня не было, мало что сдвинулось с мертвой точки. Нет, конечно, все основательно поработали, приспосабливая все, что можно, под наши нужды, но действительно серьезных подвижек не наблюдается, а ведь мы здесь уже почти месяц. Пора двигаться вперед, и те, кто нам в этом помогут, уже здесь. Три десятка кротов. На самом деле, это невероятная сила, но пока еще малоизученная. Я, по правде говоря, не до конца представляю себе их возможности, но кое-какое понимание есть, поэтому предстоит очередной эксперимент, причем совмещенный с полезным делом. Согласно результатам геологоразведки, предоставленным мне Нерсом, у нас есть такая необходимая строителям глина, предстоит только до нее докопаться. Что же можно попробовать совместить нужное и необходимое? То есть тупо копать карьер будет неправильно, имеет смысл попробовать подойти к этому вопросу и с другой стороны. Кроты при помощи своих возможностей могут уплотнять породу, прессуя ее в некое подобие камня и, наоборот, превращать твердый грунт в рыхлую субстанцию. Используя свои эмоциональные посылы, они строят ловушки на пути напночи. У меня как-то не получалось ранее перенять их способности. Может, настала пора исправить это упущение. Ну да, как раньше я не смог этого сделать, так и теперь не ничего получилось. Есть своя особая специфика в эмоциях подземных созданий, и мне она, как это ни прискорбно осознавать, недоступна. Ладно, попробуем по-другому. Я объяснил серым исполинам, чего от них ожидаю. Они быстро и четко представили свою задачу, но по-другому и быть не могло из-за особенностей общения жителей Скальма. Как оказалось, мое задание для них – это нечто на уровне первых уроков, которые были в детстве. Подумаешь, сделать ровные твердые параллелепипеды из песка, до десяток в минуту, только уносить успевай. Ха-ха, братцы-алкоголики, хотел я вам дать отойти от вчерашнего пиршества, но, увы, не получится. Три пулемета, плюющихся кирпичами, не дадут вам заскучать. Вот такие у нас интересные раскопки намечаются, совмещенные с производством стройматериалов. Правда, Маснак, после того, как обследовал создаваемые кротами кирпичи, частично забраковал их. То есть строить крепости с такого материала не следует, да и наш маг Саардак оказался не в восторге. И вообще они заявили, что вещица получилась хоть и интересная, но недолговечная. Но ничего, кроме крепости у нас еще есть немало мест, куда можно приспособить такой материал. И в первую очередь мне пришла идея сделать некий отбойник между нашим условно-безопасным карманом и остальным Скальмом. Люди на самом деле не поняли, почему я заставил их укладывать прессованные кирпичи в некое подобие стены, идущей просто по Скальму, при этом не скрепленной раствором и недолговечной. Вроде пустая работа. Они начали бурчать по поводу того, почему не сделать все позже, когда будет нормальный материал, а не то, что простоит всего пару лет и рассыплется. Да, ребята, не понимаете вы меня. Все-таки зима и джунгли не предъявили вам все свои сюрпризы. Нач вялая и не стремится к нам, но это на самом деле ерунда. Основная беда Скальма спит до весны, а вот когда припечет Санара, тогда и проснется эта тьма членистоногой мелочевки, мелкой пакостной массы из сотни видов муравьев, жуков и прочих клещей и блох. Вот это, настоящая беда. Только шахтеры сразу поняли мою задумку. Лергалнан даже заявил, вот бы еще просыпать все полосой породы, такой, которую мы добывали у орков, тогда бы действительно дело было. И, заметив мою улыбку, тут же поинтересовался, так что что-то есть. А как же порадовал я его. И где? Я немного повернулся в сторону гор и махнул рукой. Дэм, хмыкнул Галнан с сожалением, придется каторгу вспомнить. Не придется. Ребята помогут, им это дело привычное. Я намекнул на помощь кротов. Но там же яд, им не опасно. А вот это замечание не просто радует. Всего пара слов, а смысл? Это было беспокойство о живых существах, которые воспринимаются человеком, как хорошие товарищи. И это не игра. А Таннисан нам зачем? Заметил я целителя, который грел уши, вслушиваясь в наш разговор. Так я же только людей лечить умею, удивился мужчина. А чем они не люди? Руки, ноги, голова. Да ну вас, Таннисон махнул рукой, поняв, что я шучу. Но в каждой шутке есть доля правды. Коллег в Скальме хватает, и помощь целителя им не помешает. Просто я ему еще об этом не сообщил. На самом деле, кроты уже сталкивались с такими местами, и все было нормально. Похоже, Галер им помогал справиться с ядом. Кстати, Галнан, помнишь, я говорил, что уверен в том, что место, где мы добывали нальх, не является естественным для Тараны. Ты еще со мной спорил. Лэр кивнул, вспоминая такой разговор. Я был прав. Нирс подтвердил, что такие места образовались после применения древними какого-то оружия. Ладно, раз здесь пока все, пойду дальше. И что же на очереди? Раз с кирпичами из песка ничего не получилось, надо пробовать камень. Объясняю кротам, что хочу получить в итоге и опять получаю в ответ «да легко». Сколько хочешь, смотри сам. Всего несколько движений, сопровождаемых брызгами щебня во все стороны, и ровный каменный блок скользит к моим ногам. Ничего себе, да это какие-то суперменстры. Никогда даже подумать не мог, что такое возможно. Нет, я, конечно, знал многое о кротах, но одно дело теория, а совсем другое, наблюдаемая реальность. Блин, судя по скорости, люди даже не будут успевать уносить и складывать эти блоки. Пора звать Гранеллов на помощь. Так, с этим разобрались. Что дальше? Туннели или канал? И все-таки туннели. Ну, тут уж я пальцем сразу показать не смогу. Сначала нужно хорошенько прицелиться. И потом связаться с Нирсом для окончательного согласования. Нужна абсолютная точность. И кое-что мне должно помочь. Все-таки как бы я ни обзывал Нирса тупой железякой, он на самом деле технический гений. Только тормоз. А в остальном, когда он понял, что по его голограмме установить точную точку центра туннелей для меня проблематично, так сразу решил сделать распечатку, чтобы я уже по бумажке определился на месте. Правда, бумаги он так и не нашел, оно и понятно, поэтому использовал некую машину для упаковки. Этот агрегат по своему первоначальному назначению должен был выдавать листы гибкой фольги. Нирс с ним похимичил. Правда, и меня припахал в качестве бесплатной физической составляющей, и аппарат начал выдавать фольгу, но только уже с рисунками и надписями на ней, и не такую гибкую, как раньше. То есть смять ее одним неосторожным движением не получится. В итоге я покидал центр управления с рулоном карт, и теперь мне эти распечатки очень пригодились. Конечно, не за минуту, но в итоге я определился с точками, которые станут в последующем геометрическими центрами туннелей. Потом связался с Нирсом, благо ретранслятор под рукой, немного подправил и... Это невероятно завораживающее зрелище. Никогда после всего увиденного я больше не скажу, что кроты – неуклюжие создания. Легкие, можно сказать, грациозные круговые движения лапами, мягкие перекаты с места на место. Правда, пыль столбом, но на это как-то не обращаешь внимания. Весь лагерь сбежался посмотреть на их работу, напрочь забыв про другие заботы. И это действительно было красиво. Жаль, что недолго. Уже через час кроты углубились в скалу, и их силуэты стали плохо заметны. Они слабые, такие проходы будут. Вроде и знал размер, но когда воочию увидел, совсем по-другому воспринимается. 3 метра в высоту, 5 в ширину, почти прямоугольные, только с небольшими закруглениями по углам. Если рассмотреть в плане практического применения, то места хватает. Всаднику на ларге или лошади головой о потолок не ударится, 3 телеги легко разойдутся. Пора заканчивать любоваться, а то еще несколько кротов неприпаханными простаивают. Теперь канал, точнее 2 канала с полосой сухой земли между ними. В итоге должна получиться безопасная дорога, отделенная от джунглей с кальма проточной водой с обеих сторон. А если ее еще просыпать измельченным шлаком из нальховой шахты, красота. Но это уже мои идеи. Нирс и про дорогу, и про безопасность путешественников как-то не задумывался, и первоначально планировал строить 1 водную артерию, типа по воде топать будем. А я вот сразу сообразил, что нам выгоднее будет поступить по-другому. Эх, сам себя не похвалишь, никто этого не сделает. Ну и последнее на сегодня. Теперь уже задача для людей. А то, что за дела? Одни кроты работают, а все остальные на подхвате. Я подозвал Маснака и развернул перед ним рулон из 10 листов фольги. Мастер сначала даже не понял, что я ему протянул, минуту изучал первый лист, потом сообразил, что это, и начал перебирать остальные. Это же какая красотища получится. Наконец выдохнул Маснак. Это же кто так придумал? Нирс, Конечно. Ну как думаешь, сможешь такую крепость построить? Мастер почесал затылок. Ну, если ты попросишь кротов сделать каменные блоки нужных размеров и формы, то поставить стены получится. С этим я помогу. Что с остальным? Имоснак вновь углубился в чертежи, попутно комментируя наблюдения. Отливы, ясно, сделаем. Крыша, черепица, будет. Водопровод, ничего, справимся. Канализация, не беда. А вот что это такое, я не знаю. Указал мне мастер на непонятные ему линии на чертежах. А это энергопроводы. К ним будут подключены светильники, плиты на кухнях, насос водонапорной башни, станки в мастерских. Все это мы возьмем на складах в центре управления. Техника древних. Воскликнул мастер, не думал, что я ее смогу увидеть. Я лишь улыбнулся и продолжил пояснение. А вот здесь надо установить генератор, от которого и пойдет энергия. А сам генератор будет работать от колеса, которое вращает вода. То есть как мельница с водяным колесом, сообразил Маснак. В общем, да, как же я хочу быстрее побывать в этом центре управления, увидеть там все, поговорить с Нерсом. Эх, еще 4 с хвостиком месяца до лета, до времени, когда мы туда пойдем. Нет, теперь уже не так, кроты постоянно совершенствуются и день ото дня работают все быстрее, да и то, что мы начали вести туннели отсюда, от будущей крепости, также уменьшает время до окончания работ. Так что готовься к середине весны. Обрадовал я мастера и тут же напряг, чтобы не расслаблялся. Но смотри, если будут проблемы на стройке, сразу туда ты не поедешь. Да, да, я все понял, надо строить. Мастер согласно закивал, потом глянул в сторону каналов. Посмотрел на кротов, которые своими огромными лапами как бульдозер разгребали землю по сторонам, и спросил, а можно их попросить выкопать канавы для фундамента? Можно. Ты иди разметь все, а завтра и они подтянутся. Глава 8. Побежала, поскакала, полетела. Все-таки животные из кальма – великая сила. Их физическая мощь вкупе с необычными возможностями, помноженная на разумность, дает невероятный результат. А еще, заинтересованность и азарт. Крепость растет, как гриб после дождя. Всего неделя, а уже готов фундамент и начали подниматься стены. Вовсю дымят трубами цеха по производству цемента и кирпича. В руках гранолов с визгом летают полотна пил. Скалемы на спинах переносят каменные блоки. Только Маснак ворчит. Видите ли, он не поспевает. Только вот его недовольство наигранное, и все это понимают. На самом деле мастер просто счастлив. Еще никогда в своей жизни он не имел таких помощников. Да и остальные люди находятся в смятении от того, что творится. Оно и понятно, ведь стоит на пару часов отвлечься, и потом, случайно взглянув в сторону крепости, вдруг видишь, что она выросла на метр. А суматоха и мелькание мохнатых спин еще больше усиливают эффект неожиданности. Кстати, даже без моего напоминания люди первым делом позаботились о жителях Скальма, сразу как только те начали помогать в строительстве. Сначала потеснились в пещерах, чтобы дать место мохнатым помощникам, а потом благоустроили помещение под их нужды. При этом я даже практически и не вмешивался. Мне просто не пришлось ничего объяснять. Вдруг в какой-то момент животные зашли под рукотворную крышу и расположились на сделанных для них лежаках. Потом, через пару дней, они освоились настолько, что разбрелись по всем пещерам, и теперь их любопытные морды виднелись из-за каждого угла. Особенно их присутствие ощущалось в районе кухни. Постоянно несколько заинтересованных пар глаз следили за действиями поварих. Все чинно и пристойно. Сидят возле стеночки и совсем не мешают, только вот слюни припускают. И видя это, женщины рады стараться и украдкой подкидывают очередной кусочек голодным бедняжкам. Вообще говоря, отношения между людьми и животными сложились весьма своеобразные. Страх со стороны людей прошел, даже некая опаска вскоре как-то растворилась. Постепенно люди расслабились и потянулись к жителям Скальма. Сначала осторожно, потом с каждым днем увереннее начали сами искать возможности для общения с мохнатыми друзьями. Теперь, проходя мимо Гранала или Скалема, они иногда задерживались на минуту, чтобы прикоснуться, запустить пальцы в густую шерсть. А те и рады подставлять уши и спину под очередную ласку. Кардаги настолько обнаглели, что сами подходили и легонько толкали в плечо с явным намеком «почеши». Потом, получая свое, от удовольствия открывали пасти с 5-сантиметровыми клыками и заразительно зевали. Казалось бы, демонстрация огромных зубов должна отбить желание находиться рядом с таким зверем, но этого не происходило. Наоборот, на проявляющего таким образом свое удовольствие Кардага могло произойти нападение. Особенно часто этим занимались дети, которые, заметив очередной объект для шалости, набрасывались на собаку переростка и чуть ли не устраивали пляски на животном, которое просто млело от такого обращения. При всей своей кажущейся навязчивости такое общение никого не напрягало. Животные как будто чувствовали, когда им рады или когда нужно уйти и не мешать. Сначала я не понимал, как такое возможно, но через несколько дней мне стало все ясно. В самом начале общение между людьми и жителями Скальма велось через меня. То есть я являлся связующим звеном, которое понимает и тех, и других. Это было очевидно, однозначно и, конечно же, неудобно. Жизнь в тесном контакте предполагает обязательное общение, но оно казалось невозможным, так как люди не владели своеобразной магией Скальма, а для животных был закрыт мир звуков. Я видел решение этой проблемы только в том, чтобы научить человеческих детей магии Скальма через молоко приемных мам, животных Скальма. Механизм передачи способностей через материнское молоко мне был абсолютно непонятен, но он однозначно работал, и мой личный пример является этому подтверждением. Когда Макта стала приемной дочерью моей мамы, стало понятно, что через некоторое время я буду не единственным человеком, который может общаться с животными Скальма. Это был выход, и я, увидев его, успокоился и перестал уделять этому свое внимание. До весны, когда подобранные в Дунальстерне сироты, предварительно обработанные мною психологически, отправятся в свои новые семьи. Однако жители Скальма плевать хотели на мои мысли. Они не собирались ждать, пока появятся переводчики, и сами начали искать пути решения проблемы. После того, как я научил животных справляться с наплывом эмоций людей, прирожденные эмпаты стали по-своему изучать двуногих. Постепенно они научились выделять из мешанины чувств и образов отдельные составляющие. После наблюдений смогли составить свое представление о том, как и чем живут люди, и, таким образом, начали понимать своих соседей. Кроме того, животные пошли дальше. Они смогли перестроиться и начали транслировать свои пожелания. Таким образом, и люди смогли понять, что нужно их мохнатым друзьям. Конечно, не все получилось сразу. Было много проб и ошибок. Но, как говорится, было бы желание, а результат обязательно будет. И вот, незаметно для меня жители Скальма и люди нашли общий язык. Конечно, полноценным общением это назвать нельзя, но, глядя на то, как спорит Маснак с кротами, так и не подумаешь. И ведь действительно понимают друг друга. Ругаются, бурчат, машут руками и лапами, но понимают. Такими темпами я им скоро уже и не понадоблюсь. Пройдет полгода-год, и они совсем освоятся. А и хорошо, а то замучила уже постоянная суета. Надоело носиться туда-сюда как метеору. Определенно стало немного легче. Даже появилось свободное время. Можно передохнуть, но вот только кто позволит. Первыми то, что у меня появились форточки, заметили Таннисон с Саардаком. У, мучители профессора, для них необученный лорд, что бельмо в глазу, как же целый, типа начальник, и без этикету. А вдруг он не знает, для чего тарелка предназначена? Может и не догадывается, что сим предметом не только лупить по тыквам собеседников можно. Ладно, нечего ворчать, это только моя лень возмущается. На самом деле давно пора грызть гранит науки, ведь магоном пользоваться я так и не научился, хоть по заверениям Саардака он у меня неплохо развит. Да и в остальном, знания важны и нужны, но вот каков мой уровень, надо понять. Поэтому первым делом необходимо устроить нечто типа экзамена. Ну, что сказать, многое было ожидаемо, а еще больше разочаровало то, что я почти не знаю историю, этикет, словесность, слаб в плане письменности. Это было предсказуемо и совсем не разочаровало. Этот гуманитарный блок можно подтянуть, но вот с естественными науками полный швах. И как это не прискорбно осознавать, не с моей стороны, а ведь мне нужны техники и инженеры. А что такое хороший специалист? Да, да, это в первую очередь грамотный, образованный технарь. И тут без физики и математики никак. После очередного экзамена мне только и осталось спросить. И это все, только это вы и могли спросить? Ну, да, у тебя отличные знания. Весь курс кафедры естествознания высшей академии ты знаешь на отлично. Уж я-то знаю, сам там преподавал, с уверенностью произнес Таннисон. Тогда у нас большие проблемы, заверил я целителя, который уже начал радоваться моим успехам. Не понимаю, попросил он пояснить мое высказывание. Если такой низкий уровень знаний преподают в академии, то, что же дают в школе. Не обращая внимания на его вопрос, попытался выяснить я у целителя. Да, в общем-то, все то же самое, ну может чуть полнее. В академии больше внимания уделяют развитию магона, обращению с оружием, управлению войсками и людьми. Естественные науки преподаются для общего развития. Есть, правда, специализированные курсы, но и там, насколько мне известно, не намного больше знаний. В общем, все на этом уровне, ну может чуть сложнее уравнения и все. Полная лажа, уровень даже до средней школы не дотягивает. Извини, но ты не прав, в империи хорошее образование, возмутился Саардак, наши маги намного лучше подготовлены, чем шаманы у орков. Правда, кроме учеников высших шаманов, но тех немного. Возможно, согласился я, но мне-то сейчас важнее не маги. Мне нужны люди, которые будут разбираться с техникой. Ну и что тут такого? Вот Дирт, он же тебе вопросы по этой, как ты сказал, механике задавал. Кстати, кое-что из того, что он спрашивал, я и сам не знал. И чем он тебя не устраивает? Заявил Таннисон, указывая на кузнеца, который в свое время присоединился к нашей компании. Я лишь скривился и, посмотрев в нахмуренные лица экзаменаторов, решил, что нужно кое-что объяснить. Хорошо, попробую пояснить на примере. Я на минуту задумался, подбирая слова и начал, каким образом вырабатывается и передается энергия в комплексе. Вы уже знаете про генератор, который мы установим здесь, в Дарардаре, и который будет работать от водяного колеса. Аналогичное оборудование используется в комплексе. Так вот, этот генератор вырабатывает электричество. И это не статический заряд, как в случае, когда трем палочку о шерсть. Тут несколько другой принцип, и вы его не знаете. Внутри генератора находится вращающийся вал с обмотками из проволоки, магниты, приемные щетки и еще куча разных деталей, каждая из которых выполняет свою функцию. Как вы, не имея знания о том, что должно происходить в приборе, сможете понять, работает ли он вообще и требуется ли его ремонт. Мужчины лишь растерянно закивали, но я не остановился, далее к генератору подключается энергопровод. Только вот по нему не передается электричество. Электрический ток на выходе генератора преобразуется в электромагнитную волну и в таком преобразованном виде поступает в энергопровод, который, по сути, является волноводом, аналогом сверхпроводника с минимальным уровнем потери энергии. Вы, кстати, что-нибудь поняли из последних моих слов? Спросил я у людей. Не очень, промямлил Дирт. А ведь это, пожалуй, самое простое, заверил я кузнеца. Принципы работы большинства приборов комплекса я и сам не понимаю. Я не знаю, какие физические законы используются и как они работают. Без этих знаний сделать что-либо непросто. Нет, конечно, кое-что сделать мы в любом случае сможем, но немного. Значит, придется учиться, причем долго. А я все-таки надеялся, что будет проще, подытожил я, грустно. Я надеялся, что те урезанные знания, полученные мною через Нерса Атнара, не отражают действительного уровня образования, но ошибся. Рейнджер был высокообразованным человеком, по современным меркам. Надо, значит, будем учиться, с долей фатализма произнес кузнец, но, судя по тому, как загорелись его глаза, я понял, что вот это как раз ему и подходит. Последующий вопрос только подтвердил мою догадку, когда начнем. Кузнец меня определенно порадовал. Есть в нем тяга к знаниям, желание познавать мир. Я это заметил сразу, в момент знакомства, и теперь он подтвердил мое первоначальное наблюдение. Только вот становиться учителем мне как-то неохота. Вот Нирс, похоже, тащится от такого. Пусть и занимается. Правда, он заявлял, что у него проблемы с обучающими материалами, но ничего, что-нибудь придумаем. Вы начнете позже, когда придем к Нирсу, а вот мне надо наверстывать. Ведь магоном я пользоваться не умею и, насколько понимаю, в этом сильно отстаю от своих сверстников. И не только в этом ты отстал. Подошедший Лэргалнан решил вставить свое замечание и поспешил пояснить свою мысль. Раз наши профессора закончили свой экзамен, теперь моя очередь. Сейчас Санкард принесет доспехи и тренировочные мечи и посмотрим, умеешь ли ты держать оружие в руках. Вскоре меня засунули в железную банку и всунули в руку некий дрын, который должен был изображать меч. Пройдя несколько шагов, я понял, что в этой конструкции не то, чтобы пытаться драться, даже просто двигаться невозможно. Я немедленно стал снимать с себя эту пародию, одновременно костеря карта и Галнана, на чем свет стоит. Карт пытался мне что-то лепетать про защиту, но я его и не собирался слушать. Галнанджи лишь ухмылялся и после того, как я сорвал с себя последнюю деталь, развернулся к карту и заявил: «С тебя золотой». Тот лишь засопел и потянулся к кошелю. Тем временем Галнан решил дать пояснение, мы с ним поспорили. Он не верил, что ты снимешь броню. Думал, убедит тебя, что защита нужна. Да это хрень какая-то, а не защита. Я в ней как полено. Толкни, упаду. Даже рукой махнуть невозможно, не говоря уже о том, чтобы мечом работать. Кто до такого додумался? Ну, это стандартный доспех для новичка. Тут нанесены руны, мы бы их напитали энергией магона, и с тобой бы ничего не случилось. Многие дворяне именно с такого начинают. Я сам принимал участие в тренировках нескольких мальчиков, и мы начинали обучение именно с такого доспеха. Это безопасно и дает первое представление о бое, пытался оправдаться Санкард. С какого перепугу ты решил меня засунуть в новички? Ну, ты же меч не носишь, и вообще оружия у тебя нет, только дубина какая-то. Я подумал, что сейчас я проверю, что там у тебя в думалке завелось. Бери свою палку, я так и быть, подниму ту, что вы для меня приготовили. Конечно, я был совсем не уверен в своих силах, но, как говорится, понесло. Тем временем привлеченный шумом народ начал собираться вокруг нас. Ну что же, давай устроим шоу. Я резко подскочил к Санкарду и не сильно ударил его по ноге. Потом, когда его рука пошла вниз, резким ударом выбил у него тренировочный меч. От неожиданности он выпустил свое оружие. «Ну, так что начнем или так постоим?» – спросил я у мужчины. Он лишь одобрительно хмыкнул, поднял тренировочный меч и стал в стойку, теперь уже серьезно воспринимая меня. Через пару минут после того, как я уже нанес Санкарду десяток ударов, сам не получив в ответ ни одного, я не выдержал. «Да что это за детская игра в поддавки? Галнан, давай, присоединяйся, может, хоть ты не станешь меня жалеть? Не бойся, я не сахарный, от пары твоих ударов в пыль не рассыплюсь». Галнан как будто ждал сигнала, немедленно накинулся на меня, однако без особого успеха. Он что, тоже решил поиграть? Но, похоже, он знает, что делает, так как я не мог его достать. Чувствовалось, что моя скорость выше, чем у Лыра, я более подвижен, успеваю вовремя отреагировать на его атаки и пытаюсь сам атаковать. Но опыт Галнана сводил мои преимущества на нет. Вскоре в нашу схватку влился Самаланы, естественно, не на моей стороне. Пришлось срочно наращивать скорость, чтобы противостоять двоим. Дело для меня осложнялось еще и тем, что бывший сотрудник тайной стражи использовал нестандартные приемы и нападал на меня с имитацией ножей, которые держал в руках. Чтобы противостоять двум противникам, мне пришлось выкладываться полностью. И странное дело, где-то через 5 минут я начал понимать, что сдерживаю их атаки и даже начинаю потихоньку теснить. Но в этот момент Галнан отпрыгнул и крикнул: